Глава 22. Возвращаться домой сразу, как бы мне этого ни хотелось, я не собирался, и на это имелись две весомые причины. Во-первых, я должен был восстановить отрубленную ногу, и вроде бы с моими талантами, знаниями и умениями сделать это несложно. Как-то, находясь на службе у Сигмонта Теневика, я потерял левую руку и смог отрастить ее за пару часов. Однако проблема в том, что клинок Линьхао — необычное оружие, и оно повредило не только тело, а еще и энергоканалы. Пусть несерьезно, и эффекты гораздо слабее, чем у копья распада, который я использовал. Но даже так полная регенерация займет немало времени. А в мире Кольер-Агон, где за моей буйной головой вскоре придут наемники светоносного Энги, я должен появиться свежим, бодрым и полностью здоровым. Ну и раз уж в созданной Ван Кэцианом реальности время течет быстрее, проще всего задержаться. А во-вторых, я не хотел беспокоить своих женщин. Вот не хотел, и все тут. Понимаю, что они сильные и не станут всплескивать руками, рыдать, суетиться и осыпать меня упреками. Но в их жизни хватает проблем. Если имелась возможность оградить красавиц, одна из которых, кстати, беременна от неприятностей и негатива, я это сделаю». В общем, как только выбрался за пределы Чар-Джоу и смог безопасно применить телепорт, я перенесся в уже знакомую пещеру на берегу безымянной реки в пределах Мещерского княжества и вернул свой привычный облик. Медлить не стал. Как только пополнил арсенал закапсулированных заклинаний и отправил в патруль призрачного шпиона, приступил к восстановлению тела и лечению энергоканалов. Как и предполагал, делом это оказалось непростым, и без посторонней помощи я провозился бы месяц, а то и дольше. Однако снова проявила себя искра Творца. Она подсказывала, что делать, и я справился за неделю. После чего сходил на охоту и подстрелил молодого кабанчика, разделал его и замариновал мясо. А только затем, расположившись на свежем воздухе, приступил к ревизии трофеев и попутно подвел итоги. Сначала про итоги, которые оказались неоднозначными. Если говорить о хороших моментах, то я выполнил задание двух местечковых богов и уничтожил цель. Я молодец, сдержал свое слово. Ответственный человек и настоящий профессионал. А помимо того, я оставил на враждебной территории несколько меток и захватил богатейшие трофеи. Однако не все так радужно. Я на собственном опыте убедился в том, что в этой реальности хватает сильных воинов и культиваторов, которые могут меня убить. А еще в мире пяти материков есть мощные артефакты, про которые мне мало что известно. Да, практически все они описаны в разных книгах, в основных томах повествования автора Ван Кэцяна и фанфиках его последователей. Но конкретики мизер, как пример «Тройное кольцо». Кто создал этот артефакт? На каких принципах? Каковы его свойства? Вопросы остаются без ответов. Или меч героя Линьхао, о котором я вообще ничего не знал. И это только два артефакта. А сколько таких магических изделий во всем мире пяти материков? 10? 100? 1000? Или больше? Непростые вещицы. И многие из них для меня опасны. Следовательно, придется действовать еще осторожнее, чем раньше, и следовать основному принципу моряков Международного торгового флота — «safety first», что переводится как «безопасность превыше всего». И это верная позиция. Ведь я не сам по себе. У меня есть любимые женщины, а через 7 месяцев еще и ребенок появится. Близкие люди надеялись на меня, и я не мог их подвести. Далее перехожу к трофеям. Как я уже сказал, добыча богатейшая. 2 новых механизма для пробуждения способностей, артефакт из башни времени и пространства, много драгоценных металлов и редких ингредиентов для алхимии, посох благословенного пророка и оружие неизвестных убийц в черных комбезах, артефакты и меч усатого Суяня, редкие книги и техническая литература. Каждый предмет из длинного списка стоил денег, но далеко не все я собирался продавать. Какие-то материалы наверняка заберет Вита, и они будут использованы для производства артефактов в ее лаборатории. Что-то не станем светить и спрячем в хранилищах подземного дворца. А механизмы для пробуждения способностей, как и артефакт, который способен локально влиять на гравитацию и временные потоки, я решил использовать для усиления своих чародеев, особенно доверенных наемников, слуг и членов клана. Идею до конца еще не оформил, но общую схему в голове выстроил, и все вертится вокруг секретного учебного центра. Впрочем, самая главная добыча — 4 подпространственных хранилища, которые я снял с тел поверженных противников. По одному — с благословенного проповедника и усатого Су Яня, плюс 2 ранее принадлежавших герою Линь Хао. Все они в форме колец. 3 обычных и 1 особое. Разумеется, речь идет про артефакт под названием «Тройное кольцо». Я с такими вещами раньше не сталкивался. По этой причине оставил его напоследок, а начал с хранилища проповедника. Защита на кольце имелась, но, на удивление, слабая. Видимо, благословенный Лин Чао не боялся воров и считал, что его персональное хранилище никогда не окажется в руках чужака. Поэтому вскрыл я его легко и, слегка прикрыв глаза, полностью сосредоточился на задаче и начал просматривать содержимое. Конечно же, ожидал многого, и кольцо проповедника меня не разочаровало. Оно имело большой внутренний объем, и чего я там только не обнаружил. Много золота и платины, кристаллов манны и одноразовых магических свитков, 1500 бутылочек с различными зельями и 2 сотни ядер духовных зверей, мешки с лекарственными травами, рулоны материи вроде обработанного магией шелка и сундуки с пилюлями 4 видов для укрепления тела, развития духа, лечения и ускорения. А в довесок ко всему этому пара големов-марионеток в форме паука, личная библиотека Лин Чао из 200 томов, несколько первоклассных боевых артефактов и переписка проповедника с божественными сущностями материка Синься. На мгновение я заколебался, увидел письма и захотел немедленно с ними ознакомиться, дабы понять, насколько сильны местные божества, где они обитают, кого контролируют и в чем их мотивация. Однако сдержался, сделал 5-минутный перерыв, чтобы размять новенькую ногу и прогнать по восстановленным энергетическим каналам очищенные эрги, после чего перешел к кольцу усатого Су Яня. А вот тут полнейший облом. В хранилище Су Яня оказалось много вещей, но ничего серьезного и по-настоящему ценного. Немного кристаллов манны, сухой паек, бутылки с кислым вином, одежда, доспехи, простое оружие, просторный шатер и походные мелочи. Разочаровал меня покойный Су Янь. Мог перед смертью накидать в колечко ценных предметов, но не стал. Жадина. Хотя можно его понять, ведь он на битву шел и наверняка надеялся на трофеи. И усатый мог их получить, даже уже взял, и оставалось только отступить. Да не повезло мужику, на его пути оказался я. Хм, сам виноват, не стал бы он во время боя с Линь Хао трепаться про ценный артефакт, и я бы его, скорее всего, не тронул. Однако, как раньше говорили, болтун — находка для шпиона, и в итоге длинный язык довел его до смерти. «Так-так, а что у нас в закромах у молодого героя?» «Посмотрим». Я вскрыл кольцо, начал просматривать внутренний объем и невольно присвистнул. А героический парень не только сильный, бесстрашный и отлично прокачанный, но еще и запасливый. Кристаллов маны, эликсиров, пилюль, лекарственных трав и артефактов у него оказалось гораздо больше, чем у старшего родственника. Но более всего меня порадовал сложный магический прибор под названием «Живая карта». По сути, это средневековый образец планшетного компьютера с сенсорным экраном, который местные жители использовали самым примитивным образом. В основном, как карту местности и для хранения небольших объемов информации, рисунков и записей. Однако при помощи искры, которая снова неожиданно оживилась и проявила к артефакту огромный интерес, я быстро сообразил, что это изделие может гораздо больше. В частности, живая карта фиксирует все, что происходит с владельцем. А если так, то я смогу проследить путь Линь Хао, понять, где и при каких обстоятельствах он добыл редкие артефакты, в чем их свойства и на какие локации стоит обратить особое внимание, когда судьба снова занесет меня на материк Синься. Закончив с обычными подпространственными хранилищами, веселый и довольный, я сделал очередной перерыв. Развел на берегу реки костер и приготовил неплохой шашлык. Подкрепился. Пожалел, что рядом нет моих женщин, которым в этом месте наверняка бы понравилось. Немного повалялся на зеленой травке и понаблюдал за тем, как ветер гонит на восток огромные облака. После чего выкурил сигаретку, взял тройное кольцо и стал его сканировать. Ну что можно сказать про эту вещь? Внешне это широкое бронзовое изделие из трех припаянных друг к другу полосок металла и скромным бирюзовым камнем в серебряной оправе. Дешевка, сувенир. А на самом деле мощный и дорогой артефакт. Излучений от него нет, и он функционирует в автономном режиме. Защита отсутствует, но имеется временная привязка к владельцу. В данном случае это Линьхао. Однако она будет снята, как только внутренний объем хранилища опустеет. Кстати, объем определяется не в кубических метрах, а в ячейках. Необычно? Да. Внутри хранилища ровно 1000 ячеек и заняты 4. Извлечь живое существо, которое находилось внутри кольца, несложно. Необходим тактильный контакт артефакта с телом живого человека. Потом мысленная команда, и, распахнув приемопередающий портал, тройное кольцо втянет в себя новое живое существо, которое не должно сопротивляться или освободит указанную носителем ячейку. Почесав затылок, я обдумал полученную информацию. Чтобы стать полноценным владельцем артефакта, необходимо освободить тройное кольцо от уже имеющегося живого груза. Все просто и понятно. Но что, точнее, кто находится в занятых ячейках? Вопрос более чем серьезный, так как раньше Линьхао сопровождал питомец, крылатый питон Фэн, уровень развития которого не уступал хозяину. А в Чарчжоу духовного зверя с героем не было. Значит, вероятнее всего, он находился в артефакте. Это одна ячейка. А кем заняты другие три? Тоже питомцами? Пленниками? Нелегальными мигрантами? Или монстрами, которых герой захватил в плен? Этого я не знал. И спросить некого. Ясно одно, живые существа в тройном кольце могут быть опасны, и перед тем, как вытаскивать их наружу, надо подготовиться. На ближайшей поляне я расчистил площадку 10 на 10 метров, после чего достал трофейный посох погибшего проповедника и стал чертить сложную формацию. Узоры наносил без спешки, но и не медлил. Вливал в них чистые эрги и через 40 минут, окинув взглядом свое творение, удовлетворенно кивнул. Я создал магическую тюрьму, попав в которую любое живое существо потеряет связь не только с энергопотоками Дольнего мира, а вообще со всеми внешними источниками силы. А чтобы пленник точно не смог удрать, формация имела мощный защитный барьер, который остановит любого мага до ранга «магистр». Да и магистра, если у него нет собственных накопителей энергии и хорошего резерва, тоже удержит. «Пожалуй, пора начинать», — сам себе сказал я, и, надев кольцо на палец, протянул руку в сторону формации и отдал мысленную команду освободить первую ячейку. Кольцо спроецировало портальное окно, и в формацию упал пожилой человек с лицом плута в простой одежде китайского крестьянина. Самый обычный для этой реальности хуман в ранге ученика на третьей ступени. Не вставая, он посмотрел на меня, и его глаза расширились. Человек явно испугался и, резко поднявшись, попытался убежать. Скорость набрал приличную, и когда врезался в невидимый силовой барьер, отлетел на метр, покатился по земле и завопил. «Не убивайте меня, господин! Не надо! Я простой человек и никому не сделал зла! Пощадите!» Не теряя бдительности, я продолжал сканировать незнакомца и спросил. «Как ты связан с Линьхао?» Мужичок помедлил, поднялся и с тоской огляделся. На помощь к нему никто не спешил, и, тяжело вздохнув, он ответил. «Молодой Линьхао спас меня и спрятал от разбойников, пообещал замолвить слово перед своим родственником в Чарчжоу и пристроить к работе». «Надо же, какой добрый парень, этот самый Хао», — усмехнулся я. «Да-да», — закивал пленник, — «очень добрый». «Как тебя зовут?» «Су Вэньмин, господин». «И кем ты был до встречи с героем, Су Вэньмин?» «Писарем высокородного Шэньсана». «Кто это?» «Правитель провинции Хэньнань в империи Минг». «А почему ты в одежде крестьянина?» «Так ведь благородного Шэньсана казнили, а я не стал ждать, когда меня тоже на плаху потянут. Переоделся и сбежал». «За что казнили твоего хозяина?» «Говорят, с демонами дружбу водил», — неуверенно ответил он. «Говорят? Или ты сам был этому свидетелем?» — уточнил я. Су Вэньмин помедлил и признался. «Да, я был этому свидетелем». Знал, что господин желает стать сильнее, и наладил контакты с демонами. Присутствовал при нечестивых обрядах, писал письма другим демонопоклонникам, и знаю, где прячутся монстры». «А хозяину своему помогал обряды проводить?» «Нет-нет», — замотал он головой. «Он врал, и я это почувствовал». Подпустил в голос угрозу и потребовал. «Скажи правду!» Су Вэньмин смирился и кивнул. «Помогал!» «Что делал?» «Детей, которых на алтаре слуги резали, пару раз сопровождал». «Больше ничего?» «Нет». Я задумался. Интерес героя к этому бедолаге понятен. Для него это очередной квест, завязка нового сюжета. Распутывая клубок, Линь Хао мог выйти на демонов и вступить с ними в бой, одолеть чудовищ и добыть себе немного славы. А мне этот китаец не нужен. Хотя бы потому, что ловить демонов на другом материке я точно не собирался. А он свидетель того, что я стал новым владельцем Тройного Кольца. Значит, отпускать его нельзя. Да и бесполезно. Он слабак и до Мещерска, где китайцев не любят, не дойдет». Либо звери сожрут, либо от голода в дебрях загнется. Поэтому я решил его прикончить и разрешил Су Вэньмину выйти из формации, а затем велел бежать в лес. Китаец со всех ног рванул в чащобу, добрался до опушки, и только тогда я его атаковал. Кинул вслед беглецу нож. Подправил полет оружия телекинезом, и острие клинка, пробив ему затылок, вонзилось в мозг Су Вэньмина. Вернув нож обратно, я в очередной раз проверил формацию и освободил ячейку номер 2. Ожидал увидеть крылатого питона, но вместо него появилась красивая девушка в коротком красном платье и ножнами с коротким мечом на белом бедре. Хоть и китаянка, но весьма фигуристая, с третьим размером груди, стройной фигуркой, гладкой кожей без угрей и соблазнительной задницей. Приятно на такую смотреть, да и пощупать, но самое главное — она была продвинутым культиватором в ранге мастера на второй ступени и сразу, как только разглядела меня, без разговоров полезла в драку. Запас сил у нее оказался приличный, и на формацию обрушился силовой таран. Барьер выдержал, и она повторила попытку. Снова у нее ничего не вышло, но красотка не сдавалась. Четверть часа, используя различные варианты пробивных заклинаний, она пыталась вырваться. А когда ее силы иссякли, и девушка устала, села на землю, закрыла лицо руками и заплакала. Вот и как на такое реагировать? Неясно. «Эй, симпатяшка, тебя как зовут?» — окликнул я девушку. Она продолжала плакать, и я собирался повторить вопрос. Однако неожиданно красотка резко вскочила на ноги, отточенным движением выхватила из ножен клинок и поднесла его к горлу. «Стой, дура!» Закричал я и стал создавать в формации проход, чтобы не допустить самоубийства. Но опоздал. Без сомнений и колебаний, твердой рукой девушка повела клинок слева направо и вскрыла себе горло. Кровь из рассеченных вен потоком полилась на истоптанную землю, и она упала, захрипела и забилась в предсмертных судорогах. Я пытался ей помочь, только ничего из этого не вышло. Девка явно не новичок, с клинком обращаться умела, направила в руку остатки сил и вскрыла себя до позвоночника. Так что ей даже полное восстановление не помогло бы. Жаль, очень жаль, как-то нехорошо все вышло, неправильно. Ведь совсем не факт, что я стал бы ее убивать, пытать или мучить. Может быть, она смогла бы принести пользу, пусть не мне, но хотя бы местным сектантам или аристократам, которые бы не отказались выкупить настоящего китайского мастера. И, оттащив труп красотки в чащобу, я оставил ее рядом с писарем, подобрал меч, который закинул в хранилище, восстановил барьер и активировал третью ячейку. В этот раз в формации оказался связанный прочными кожаными ремнями матерый волк. Зачем он понадобился Линь Хао, я не знал. Мне он точно не нужен, и, проведя сканирование во всех доступных спектрах, я убедился, что волк не оборотень, и отпустил его на волю. Проводив убегающего волчару задорным свистом, я заставил себя снова сосредоточиться на деле и вскрыл последнюю занятую ячейку Тройного Кольца. Портал открылся с трудом, расширился до нескольких метров, и на поляне оказался тот, кого я ожидал увидеть с самого начала — мощный клыкастый змей с двумя полупрозрачными крыльями, духовный зверь-мутант по имени Фен. Он вел себя апатично, словно его вырвали из спячки, и это объясняло, почему в Чарджоу питона не было рядом с героем. Вероятнее всего, зверь совершал прорыв на следующий уровень, и для Линьхао временно был бесполезен. По этой причине хозяин и спрятал его в тройное кольцо. «Ну а мне-то с ним что делать? Не в зоопарк ведь его сдавать? Да и на волю отпускать нельзя. А раз так, то все ясно, и дальше я действовал без колебаний». Потянул на себя энергопотоки, пропустил их мощь через браслет-преобразователь и создал заклинание огненного мотыля. Шмяк! Много раз проверенное заклинание снова не подвело. Змей не успел защититься, и огненная дуга отсекла его голову. Пока тело духовного зверя дергалось, я проверил тройное кольцо. Мои права пользователя расширились, и теперь я мог работать с этим артефактом на 100%. Оглянулся по сторонам и поморщился. «Надо проверить хранилище. А для этого необходимо живое существо. Но рядом никого подходящего. Пособника демонов сам прикончил. Красотка, имя которой так и не узнал, самоубилась. Волка отпустил. А местные животные давно разбежались. Ладно, дома артефакт проверю», — подумал я и, доставая нож, рассеял формацию и отправился к телу питомца. «Все же тварь мощная, не простая, а пропитанная магией, так что бросать тушу просто глупо. Значит, надо чешуи надергать, шкуру снять, клыки вырвать, внутренние органы вынуть и добыть духовное ядро. В моем хозяйстве все это точно пригодится».